Глава шестая. Миновав несколько поворотов, мы вышли на небольшую площадь, расположенную перед восточными воротами. Я их сразу узнала по двум гигантским статуям, отлитым из бронзы еще во времена прежнего короля. Статуи эти, уже позеленевшие от времени, изображали покровителей Гленнимора, бога морей Лира и богиню плодородия Кэридвен. Массивные, обитые железом створки ворот были сейчас наглухо замкнуты, а вот маленькая дверца стражницкая оставалась приоткрытой, и из нее на каменную мостовую падал тусклый свет. Я различила приглушенные голоса и смех. Судя по всему, стражники проводили время за игрой в карты. «Где гостиница?» — шепнул Дуэргар мне в самое ухо. От его горячего дыхания, задевшего мою щеку, по спине пробежали мурашки. «Надо пройти вправо», — тихо ответила я и пошевелила рукой, надеясь, что Райзен ее отпустит, но он только крепче сжал пальцы. «Идем». Мы молча прокрались мимо ворот, причем у меня от страха даже ладони вспотели. Я все думала, а вдруг сейчас кому-то из стражников придет в голову выглянуть наружу? По нужде сходить или просто воздухом подышать? Любая случайность могла оказаться роковой, а мы вместо гостиницы в застенках Брингвурдской тюрьмы. «Вот она!» Я с облегчением ткнула пальцем в угол двухэтажного дома, на котором болталась вывеска, едва слышно поскрипывая от ветра. «Это гостиница. Но как вы туда войдете? Вас же увидят!» «Мне приятно, что ты переживаешь за меня», — произнес Райзен с тихим смешком. «Но не стоит, я уже все продумал. Ты никогда не хотела завести домашнее животное, например, кота?» «Если вы не забыли, то сегодня еще вечером у меня была собака», — прошипела я и резко выдернула свою руку из его пальцев. «Я помню. Хороший верный пес. Он с удовольствием обменял свою жизнь на мою. Разве не в этом было его предназначение — защищать хозяина?» Меня охватило такое негодование, что я на мгновение потеряла дар речи. Стояла, смотрела на Дуэргара в немом изумлении и даже не представляла, что ему сказать. «Это был мой пес», — выдавила я наконец-то из себя. «Моя собака!» «Жалеешь, что спасла меня?» Он наклонился так близко, что я опять увидела эти странные огоньки в его глазах. «Нет». Я замотала головой, отступая назад. «Конечно же, я не могла жалеть о том, что спасла чью-то жизнь. Я целительница, хоть и очень слабая. Уважение к жизни, к любой жизни у меня в крови вместе с той каплей магии, которая позволяет мне помогать другим. Но если вы не прекратите эти ваши штучки, то я могу и пожалеть». Он отступил, и я опять услышала, как он смеется. Но когда Райзен заговорил, его тон был серьезным и сухим. «Я не могу разгуливать в таком виде по Брингвурду. И наложить на себя иллюзии тоже не могу. У меня осталось немного сил, но их не хватит, если поблизости окажется маг, понимаешь? Поэтому сейчас ты сама пойдешь в гостиницу и закажешь номер. Вот деньги». Он сунул мне в руку несколько монет, тускло блеснувших в лунном свете. «Больше не даю, чтобы не привлекать внимание». «Мой внешний вид уже привлечет внимание», — буркнула я, пряча монеты в рукаве. «Это я легко исправлю. Повернись». Я послушно повернулась спиной к Дуэргару и почувствовала, как его ладони легли на мою голову, а потом легко скользнули вниз, будто что-то стряхивали с меня. Кожа тут же покрылась мурашками, по спине пробежал озноб, моментально сменившийся волной жара, а потом мне вдруг стало легче дышать, и я с удивлением обнаружила, что мое платье абсолютно сухое. Я развернулась к свету и с невольным восхищением осмотрела себя. Платье было чистым и сухим. Ни малейшего намека на то, что ему пришлось пережить, исчезли даже пятна крови на подоле. «Почему вы не сделали этого раньше?» — удивилась я. «Даже такое простое действие требует некоторых сил. Если помнишь, они мне были нужны для другого». Я невольно поежилась, вспомнив темные тропы. «Надеюсь, что больше никогда не попаду в этот странный и страшный мир». «Закажешь номер. Откроешь окно и поставишь свечу на подоконник. Или светильник, что там у них есть. Я появлюсь, когда удостоверюсь, что это безопасно. Ты все поняла?» Я молча кивнула. «И закажи себе ужин», — добавил мужчина. «Тебе тоже понадобятся силы». «А вам?» «Сейчас меня интересует совсем другой тип подкормки», — усмехнулся он, а меня моментально прошиб пот от того, каким тоном это было сказано. «Иди». Я сделала шаг другой, пятясь задом и не спуская глаз Дуэргара, который стоял в тени городской стены и спокойно смотрел на меня, а потом развернулась и побежала, молясь всем богам, чтобы не споткнуться в темноте и не упасть. Взбежав по высоким ступенькам деревянного крыльца, я толкнула массивную дверь, но она оказалась заперта. Пришлось постучать. Через пару минут в двери приоткрылось небольшое зарешеченное окошко, и гнусавый мужской голос произнес: «Кого-то принесла нелегкая». «Доброй ночи», — ответила я, стараясь говорить спокойно и не выдать волнения. «Мне нужна комната и ужин». «Ты одна?» Тон невидимого собеседника тут же поменялся, из скучающего безразличного превратившись в заинтересованный. Мне даже показалось, что я заметила, как в глубине окошка блеснули его глаза. «Одна, милостливый Тирн». «Есть чем заплатить?» «Да, милостливый Тирн». Я протянула к окошку раскрытую ладонь, на которой поблескивали пара монет. «Проходи». Двери отворились медленно, будто нехотя. Мне пришлось нагнуться, чтобы не стукнуться головой о низкую притолоку. Едва я перешагнула порог, как в нос мне ударил запах мясной похлебки и свежей спаржи. Рот моментально наполнился голодной слюной, желудок болезненно заныло, в глазах помутнело. Я испугалась, что потеряю сознание, и прислонилась к дверям, пытаясь собраться силами. Бездумно обшарила взглядом помещение. Судя по всему, я находилась в обеденном зале, небольшом и сейчас наполовину скрытом в полумраке. Несколько окон были наглухо закрыты ставнями, огонь в камине давно погас, но угли продолжали тлеть, а на кухонной стойке и паре столов у стены горели масляные лампы. Под потолком на толстой цепи покачивалось тележное колесо, утыканное свечами, но сейчас ни одна из них не горела. «Ужин давно прошел, мои постояльцы спят», — как бы оправдываясь, произнес хозяин гостиницы, увидев, что я смотрю на свечи. Я перевела глаза на него. Невысокий, довольно упитанный мужчина лет 40, одетый, несмотря на поздний час, в наглухо застегнутый сюртук, в петлице которого белел цветок, похожий на ромашку. Хозяин гостиницы тоже внимательно обшаривал меня взглядом, видимо, хотел удостовериться в моей благонадежности. В руках он держал подсвечник, в котором горела одинокая свеча, весьма слабо разгоняя полумрак. «Ничего, мне вполне достаточно одного светильника или свечи», — поспешила я его успокоить. «Мне вовсе не нужно было, чтобы здесь стало светло, как днем, пусть лучше полумрак. Тогда, если королевские псы доберутся сюда, этот добрый человек сможет честно им рассказать, что не рассмотрел меня в темноте». «Ужин подавать в комнату? Или спуститесь сюда, милостивая Тирна?» Взгляд мужчины уперся в мое правое запястье, прикрытое рукавом. «Тьерна», — по привычке исправила я. «Я не замужем». «Тогда почему столь молодая особа путешествует сама? Ни сопровождающих, ни вещей. С вами случилось какое-то несчастье». Я похолодела, услышав эти слова, но тут же постаралась взять себя в руки. «Чего я боюсь? Он же ничего не знает обо мне, даже имени. Моя одежда в порядке, лицо, думаю, тоже. Вряд ли Райзен упустил хоть какую-то мелочь». «Вовсе нет», — ответила я ровным тоном. «Приехала с отцом на рынок и немного заблудилась. Первый раз в Брингурде. Вот и запуталась, не могла отыскать гостиницу, в которой остановились. Но у меня есть немного денег, поэтому решила переночевать здесь, а утром уже обратиться к стражникам». «Почему же не обратились к ним сейчас?» Мужчина подозрительно прищурил глаза. «Потому что ужасно хочу есть!» Почти простонала я, и словно в подтверждение моих слов желудок издал долгий и заунывный вой. «О, простите, Тьерна». Мужчина отступил, позволяя мне пройти к одному из столов, где я бессильно опустилась на лавку. Ноги ослабли, отказываясь меня держать, руки дрожали, и мне пришлось спрятать их в складке платья. Из-под полуопущенных ресниц я наблюдала, как хозяин гостиницы зашел за барную стойку, поставил подсвечник, нагнулся так, что почти исчез из виду, и я услышала металлический звон. Через минуту он появился опять, но теперь в его руке красовалась увесистая связка ключей. Открепив один из них от общего кольца, он протянул его мне. «Вверх по лестнице и направо», — произнес мужчина, когда ключ перекочевал в мою ладонь, а в его ладони исчезла серебряная монета, пожертвованная Дуэргаром. «Вторая дверь. И не шумите, Тьерна. У меня сегодня очень уважаемые люди остановились. Не хочу, чтобы они остались недовольны. Ужин принесут вам в комнату через полчаса. Если желаете освежиться, то и воду тоже». Я согласно кивнула, мечтая о лохане, полной горячей воды. «Это будет стоить еще серебрушку. И возьмите светильник со стола». Хозяин явно завысил цену, но я не посмела торговаться. Молча отдала ему вторую монету, захватила один из светильников и направилась к деревянной лестнице, которая вела на второй этаж. Ступеньки под ногами слегка поскрипывали при каждом шаге. Слабый свет фитиля под стеклянным колпаком едва разгонял полумрак. Я держала светильник подальше от лица, чтобы даже случайный свидетель не мог меня рассмотреть. Поднявшись по лестнице, я быстро отыскала нужную дверь, открыла ключом и ввалилась в комнату, в которой приятно пахло полевыми травами. Окно здесь было закрыто ставнями, но светильник немного разогнал полумрак. Я смогла рассмотреть стол, кровать и даже примостившийся в углу шкаф с крошечным зеркальцем на дверце. На столе в небольшой корзинке красовался увядший букетик васильков и ромашек, а деревянная кровать манила соломенным матрацем, от которого шел аромат свежего сена. Белье показалось мне достаточно чистым. Я поставила светильник на стол, ловко скинула ботинки и навзничь упала на кровать. Матрац мягко прогнулся подо мной. Видимо, под ним была еще и металлическая сетка на пружинах, а не просто несколько досок. Теперь можно было закрыть глаза и хоть на некоторое время отрешиться от всего происходящего. И в тот момент я абсолютно забыла о Дуэргаре и о том, что должна оставить для него лампу на подоконнике.